Часть четвертая. Утро было сырое, теплое, мглистое. В переулках пахло мокрыми заборами и дымками из печных труб. Лошадь шлепала по лужам. Гаврила слез сверха у ворот Преображенского приказа и долго не мог добиться караульного офицера. «Куда же он, сатана, провалился?» — крикнул он усатому солдату, стоявшему у ворот. «А кто его знает? Все время тут был. Куда ты ушел? Так сбегай, найди его!» «Никак не могу отлучиться. Ну, пусти меня за ворота!» «Никого не велено пускать. Так я сам пройду!» Гаврила толкнул его, чтобы шагнуть за калитку. Солдат сказал: «А вот отвори калитку. Я тебя по артикулу штыком буду пороть!» Тогда на шум вышел, наконец, караульный офицер, скучавший до этого в будке по ту сторону ворот. Конопатый, с маленьким лицом и никуда не смотревшими глазами. Гаврила кинулся к нему, объясняя, что привез из Петербурга почту и должен передать ее в собственные руки князю Федору Юрьевичу. «Где я могу увидеть князя Кесаря? Он в приказе сейчас?» «Ничего не известно», — ответил караульный офицер, глядя на полосатого большого кота, брезгливо переходившего мокрую улицу. «Кот с княжеского двора!» — сказал он солдату. «А сколько крику было, что пропал! А он вон, паскуда!» Ворота вдруг завизжали на петлях, распахнулись, и размашисто вылетела четверня цугом вороных в бирюзовой сбруи. Гаврила едва отскочил. Сквозь окошечко огромной облезлой золоченой колымаги на низких колесах взглянул на него рамадановский рачьими глазами. Гаврила поспешно влез на лошадь, чтобы догнать карету. Караульный офицер схватил за узду. Черт его знает, то ли от природы был такой вредный человек, то ли действительно по уставу нельзя было догонять выезд князя Кесаря. «Пусти!» — бешено крикнул Гаврила, перехватил узду, ударил шпорами, вздернул коня. Офицер повис на узде и упал. «Караул! Лови вора!» — уже издалека услышал Гаврила, выскакивая на Лубянскую площадь. Кареты он не догнал, плюнул с досады и через Неглинный мост повернул в Кремль в сибирский приказ. Низенький, длинный, с ржавой крышей дом приказа, построенный еще при Борисе Годунове, стоял на обрыве выше крепостной стены задом к Москве-реке. В сенях и переходах толпились люди, сидели и лежали у стен на полу, из скрипучих дверей выбегали подьячие в долгополых кафтанах с заплатанными локтями от постоянного ерзания ими по столу, с гусиными перьями за ухом. Размахивая бумагами, сердито кричали на угрюмых сибиряков, приехавших за тысячи верст добиться правды на воеводу или озорника-взяточника, какого не бывало от сотворения мира, или по разным льготам насчет рудных, золотых, пушных, рыбных промыслов. Бывалый человек, претерпев такую брань, прищуривался ласково, говорил подьячему: «Кормилец, милостивец, ай бы нам сойтись, потолковать душа в душу в обжорном ряду, что ли, или где укажешь». Неопытный так и уходил, повесив голову, чтобы завтра еще много дней, проедаясь на подворье, приходить сюда, ждать, надеяться. Князь Кесарь был в разряде оружейных дел. Гаврила не стал спрашивать, можно ли к нему. Протолкался к двери, кто-то его потянул за кафтан. «Куда? Куда? Нельзя!» Он отмахнулся локтем, вошел. Князь Кесарь сидел один в душной низенькой палате, с полуприкрытым ставней окошком вытирал пестрым платком шею. Стопа грамот, прошений, жалоб лежала на столе около него. Увидев Гаврилу, он укоризненно покачал головой. «А ты смелый, Иван Артемьевич, сынок, ишь ты! Черная кость нынче сама двери отворяет. Чего тебе?» Гаврила передал почту. Сказал, что ему велено было передать на словах насчет скорейшей доставки в Петербург всякого скобяного товара, особенно гвоздей. Князь Кесарь